Глава 28. Скарлетт. Мне следовало бы чувствовать себя счастливой. Разве не сбылось то, о чем я так горячо, так давно мечтала? Раскрыть правду о мачехе, заставить отца увидеть ее такой, какая она на самом деле. Я думала, что это будет словно ведро воды, вылитое на злую ведьму, после чего она, как в сказке, растает и исчезнет. А все мы пустимся в веселый пляс. Но вместо этого я находилась в растерянности. Отец был болен и опустошен. Сестра в смятении. Полный бардак, одним словом. Меня не оставляли вопросы. Действительно ли Эдит уйдет из нашего дома? Правда ли, что мы навсегда избавимся от нее? Отец молчал, сгорбившись на своем стуле. Мы с Айви сидели рядом с ним, гадая, что же нам теперь делать дальше. Эдит еще долго ходила по дому, потом вышла, громко хлопнув за собой входной дверью. Очевидно, за своими мальчишками отправилась. «Отец», — осторожно сказала спустя короткое время Айви, — «я думаю, тебе нужен доктор». «Что?» — он медленно покачал головой. «Нет, я просто... мне нужно...» Айви подняла глаза, взглянула на меня и одними губами прошептала. «Я схожу». Отец до сих пор выглядел, мягко говоря, неважно, и мы с сестрой, разумеется, не могли вернуться в школу, не удостоверившись вначале, что с ним все будет в порядке. Айви встала и пошла за своим пальто. Нашим семейным врачом был доктор Бивин. Он жил неподалеку в деревне. Сходить за ним было недолго. Стоило мне об этом подумать, как отец вдруг тяжело повалился головой на стол. «Айви!» — вскрикнула я. «Беги скорей!» Она оглянулась, все увидела, все поняла и стрелой метнулась к двери. Доктор Бивин не заставил себя долго ждать и вскоре появился со своим медицинским саквояжем, озабоченно хмурил лоб и шевеля своими пышными усами. Доктору Бивину удалось снова разбудить нашего отца, и он повел его наверх, чтобы уложить в постель. Перед этим мы вручили доктору Бивину черную бутылочку с ядом и с тревогой стали ждать, что он скажет, когда вернется. Айви присела на стул, а я сидеть не могла. Металась по кухне, как тигр в клетке. Приготовленная на ужин еда давно остыла. К ней никто так и не притронулся. Наконец, в кухню спустился доктор. «С вашим отцом все будет хорошо», — сказал он, и мы с сестрой с облегчением выдохнули. «Я не думаю, что он успел проглотить достаточно много этого яда, чтобы нанести себе непоправимый вред. Ему сейчас нужно просто отдохнуть несколько дней и попить лекарство, которое я прописал. Оно поможет поскорее вывести яд из организма». «Благодарю вас», — прошептала я. Оказывается, я испугалась гораздо сильнее, чем мне казалось. Доктор Бивин коротко кивнул мне в ответ. Он никогда не был любителем вести светские разговоры. «Вы правильно сделали, что позвали меня», — продолжил доктор. «Все могло обернуться гораздо хуже. Ваш отец заверил меня, что он сам заявит в полицию, как только почувствует себя лучше». Я бросила взгляд на Айви, но она смотрела в сторону. Я не была уверена, рассказала она доктору о том, что за отравлением стоит наша мачеха или нет. Вполне возможно, что не стала ничего говорить. Ну и правильно. Пусть отец сам решает, заявлять ли ему в полицию на Эдит. И тут я впервые задумалась над тем, почему, интересно, умер первый муж Эдит. С ним-то что случилось? Не отравила ли она и его тоже, только более удачно, чем нашего отца? «Ладно, вы уж тут присматривайте за ним», — сказал доктор Бивин и засобирался уходить. «Большое вам спасибо!» — еще раз поблагодарила его Айви. Доктор улыбнулся ей в ответ и исчез за дверью. Я посмотрела на остывшее мясо, соус и сказала. «Что-то мне есть совершенно не хочется». «Отлично тебя понимаю», — кивнула Айви. «У меня после всего этого тоже никакого аппетита нет». «Тогда давай прибирать со стола», — вздохнула я. «По крайней мере, теперь мы это сделаем сами, без чьих-то приказов». Следующие несколько дней прошли довольно странно. Ну, в самый первый вечер в доме снова появилась Эдит, привела с собой детей, и все они начали шумно собирать вещи. «Куда же мы теперь пойдем?» — услышала я голос Гарри, когда они проходили мимо нашей с сестрой спальни. «К бабушке», — сердито ответила ему Эдит. «Пошевеливайся давай». Мы с Айви из своей комнаты не выходили. Не хотели с ними пересекаться. Я боялась, что не смогу сдержаться и накричу на Эдит, и такого ей наговорю. А то еще хуже что-нибудь. Про себя вообще лучше помолчу. Просто не знаю, что она могла бы с ними со всеми сделать. Потом Эдит с мальчишками ушла, и в нашем доме наконец наступила тишина. Дальше. Дальше мы ухаживали за отцом, кормили его куриным супом, поили чаем, и с каждым днем он выглядел все лучше. Его бледная кожа заметно порозовела, и взгляд становился все более осмысленным. Немного странно было, что теперь приходилось рассчитывать только на себя, но наша мачеха и раньше все по дому нас делать заставляла, так что особой разницы-то и не было, пожалуй. Затем настал день, когда отец почти полностью оправился от болезни, встал на ноги и в то же утро прямо за завтраком решил серьезно с нами поговорить. «Девочки», — начал он, — «мы с сестрой подняли головы от своих тарелок с тостами и яйцами. Я сразу забеспокоилась, прикидывая, о чем сейчас может пойти разговор». «Вы сможете когда-нибудь простить меня?» — спросил отец. Я едва не подавилась от удивления, но сумела все же чинно прожевать и проглотить откушенный кусок. «Извини, о чем это ты?» — спросила Айви. Судя по ее виду, она была ошеломлена ничуть не меньше, чем я. «Я так виноват перед вами», — покачал он головой. «Я вас совсем забросил». Тут мы с сестрой обе приоткрыли рот от неожиданности. Дело в том, что за последние годы отец, можно сказать, ни разу с нами не разговаривал, если не считать изредка заданных ни к чему не обязывающих вопросов, вроде «ну, как дела в школе?». Сами знаете, на такие вопросы отвечать совершенно не обязательно. Все равно твой ответ никому не интересен. А чтобы хоть парой слов с нами нормально переброситься? Нет, не было такого. Отец подождал немного, понял, что нам нечего ему сказать, и продолжил сам. «Когда я потерял вашу маму, я чувствовал, мне казалось, что я потерял все на свете. И что теперь я должен буду постоянно тащить на своих плечах неподъемный груз, в одиночестве растить и воспитывать двух дочерей. Долгое время я переживал из-за этого. Потом...» Медленно покачал он головой. «Потом словно оцепенел, жил как во сне». «А потом тебя пробудили к жизни?» — спросила я. «Да», — помолчав немного, признался он. «Эдит. Она появилась в моей жизни в самый нужный, а может быть, в самый неподходящий момент. Стала помогать мне, взяла на себя все домашние хлопоты. И я думал, что этого вполне достаточно для нормальной жизни. До самого недавнего времени так думал». «Но все, что она делала с нами», — со слезами на глазах сказала Айви. «Знаю», — снова кивнул отец. «Потому и чувствую свою вину. Я просто не видел или не хотел видеть этого. Эдит все делала прямо на моих глазах, а я этого не видел». Он вдруг ударил кулаком по столу, да так сильно и громко, что мы с сестрой подскочили на месте. «Во мне что-то начало меняться только после того, как я узнал правду о маме от вашей тети Сары. Тот разговор напомнил мне, чем была для меня Эмилина или Айда, да не все ли равно, как ее звали на самом деле. А еще он напомнил мне о том, как сильно я заботился о вас раньше, о своих дочерях, которых теперь совершенно забросил. Теперь уже у меня из глаз потекли слезы. Отец, я...» «Все в порядке, Скарлетт», — сказал он, глядя на меня, и я впервые с самого детства почувствовала, что он не просто смотрит, но видит нас с сестрой. «Я не думаю, что смогу когда-нибудь загладить свою вину перед вами. А мог бы и навсегда вас потерять, доведя Эдит и ваша директриса свой коварный замысел до конца». А если бы продолжал не обращать внимания на то, что делает Эдит, то и сам, наверное, был бы уже мертв. И он поежился, словно представил себе все это наяву. «Мы пытались достучаться до тебя», — тихо заметила Айви. «Я был глупцом». Отец еще сильнее нахмурился. «Полным, законченным дураком. Я должен был вас услышать, должен был». Он наклонился вперед, протянул свои руки, накрыл мою ладонь и ладонь Айви. Я испытала странное чувство, словно во мне лопнула какая-то преграда, как тогда в сумасшедшем доме, когда меня отыскала Айви. «Мы должны снова стать семьей», — продолжил отец. «Хотя я пойму, если вы не захотите простить меня». Начала я, чувствуя подкативший к горлу комок. «Я думаю, мы сможем простить тебя. Только для этого потребуется какое-то время. Нам нужно, чтобы ты был рядом с нами», — по-прежнему тихо сказала Айви. «Всегда». «Я буду». Отец крепко пожал нам с Айви руки, отпустил их и откинулся назад на свой стул. Я чувствую себя так, словно долго брел по жизни с закрытыми глазами, как во сне, а потом проснулся. Просыпаться было больно, зато теперь я все вижу. Что ж, я и сама примерно таким его видела все эти годы, сонным. Он постоянно находился в каком-то другом мире, не здесь. Просто существовал, но не жил. Я очень хорошо ощущала это, только никогда не находила нужных слов, чтобы описать. Мы с сестрой молчали, думая, наверное, об одном и том же, как и положено близнецам. «Если я могу что-то сделать», — начал отец, потирая свои усталые и воспаленные глаза. «Мы дадим тебе знать, если что», — сказала я ему. Айви поднялась на ноги, и я сначала не поняла, что она собирается делать. Но затем она подошла к отцу и обняла его. Секунда, и я уже присоединилась к ним. «Мне на самом деле так стыдно», — тихо сказал он. «Просто слов нет». И я сморгнула вновь навернувшиеся на глаза слезы. Точно такие же, как я смогла заметить, блестели на глазах у сестры. Может, это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, но в тот момент я была уверена, что отец имеет в виду именно то, что говорит. Когда мы закончили обниматься и отступили в стороны от отца, я вдруг поняла, что есть одна вещь, о которой необходимо спросить, причем немедленно. «А что ты сам собираешься делать дальше, теперь, когда Эдит ушла?» «Ну, отец слегка задумался. Возьму для начала отпуск по болезни, моя работа это позволяет. Думаю, что поживу какое-то время у моей сестры. Я слышала, что ей не здоровится в последнее время. По-моему, нам обоим будет приятно и полезно побыть друг с другом». Я улыбнулась. А что, это была отличная идея? Тетушка Феба была одинокой и рассеянной. Им обоим и впрямь хорошо будет вместе. «Все изменится», — закончил отец. И мне очень хотелось верить этому.